Подумал, что будет мало, заглянул в швейцарскую сумку и нашел в сумке еще одно грузило, уже завязанное в тряпочку. Бебенин купался в море и, не дождавшись его, Кудуспай ушел к мышам. Закидушки он мог бросить и один. Вернувшись с моря, Беба увидел свою сумку не там, где положил ее. Он поднял и тут же обнаружил, что самородка в сумке нет. Он сидел в юрте и ждал Кудуспая. Когда за юртой послышались шаги, Бебенин взял длинный рыбацкий нож, которым так удобно было потрошить рыбу. Он спрятал нож за спиной. 6 штук поставил на лимане и 6 в стороне, — весело сообщил Кудуспай. «Утром пойдем смотреть». «Где золото спрятал?» — тихо спросил Бебенин. «Золото?» — машинально улыбаясь, повторил Кудуспай и поднял глаза. «Ты что?» «Кончай!» — сказал Бебенин. «Кончай дурака валять!» И медленно вытащил из-за спины нож. Кудуспай поднялся. Глаза его сузились. «Шутишь! Наверное, болен, а? Положи нож! Пожалуйста, положи!» При виде жилистого, согнувшегося, как для прыжка, Кудуспая, Бебу охватил дикий страх, и потому он заорал: «Кончай баланду, гад косоглазый! Кишки выпущу!» Кудуспай кинулся. Он хотел отнять нож у сошедшего с ума человека. Нога его поскользнулась на приготовленной для ужина рыбе, и Кудуспай упал прямо на нож, который трусливо выставил вперед Бебенин. Кудуспай странно, нечеловечески охнул. Беба выпустил нож и выскочил из юрты. За спиной что-то хрипело и булькало. Точно лунатик, он пошел к морю. Он шел по песку, который к вечеру стал прохладен, и ноги его вязли в этом песке, а голова была пуста, как пластмассовый мяч для пинг-понга. Он остановился у воды, потому что дальше идти было некуда. И вдруг уловил далекий стук катерного мотора. Он понял, что это идет катер за рыбой, идет сюда. Он оглянулся с тоскливой неторопливостью. Темная вечерняя степь лежала за спиной, проклятая дурацкая пустыня. Цепь событий с лязгом замкнулась, и время остановилось. В диком несоответствии с моментом Беба вспомнил вдруг дурацкого пианиста, у которого жила обезьянка-макака Резус по кличке Гриша. Была обезьяна, был пианист, который в прокуренной комнате играл иногда странную музыку, а потом уехал куда-то на юг, чтобы обезьяне было теплее. Еще была в той жизни соседка, которая открывала форточку и всех выгоняла, когда пианист начинал играть. Говорят, прошла всю войну с санитаркой, и бесполезно было с ней спорить. Лучше и не пытаться. Еще он вспомнил момент, когда нашел самородок. Тихий утренний полигон, самогонного цвета водичку, которая заполняла ямку, и заплакал. Он сел на холодный песок и стал ждать катер. Он не знал, что звук по воде рано утром разносился очень далеко, и катера надо еще ждать, ждать и ждать. Но он сидел и ждал.